Дариан, Коннектикут, 1985 год. Банкомат не выдал мне денег, потому что на моем счете было всего $18. Возможно, эта бедность была наследственной. Я не знал никого из родственников, кто не был бы беден, не считая дедушки. Мои предки приплыли в Америку на Мейфлауэре, но никто из них не стал ни банкиром, ни губернатором. Теперь я отдавал должное своей наследственности. Взрослый человек в 21 год с $18 на счете. Было холодно, и начинался дождь. Шагая от банкомата к Дариенскому вокзалу, я держал над головой газету. Я начал работать диджеем в Бит в конце 1984 года. Том, один из владельцев бара, дал мне это место из жалости, потому что я посвящал Бит больше времени, чем любой из его штатных сотрудников. Сначала Том платил мне $20 за работу диджеем с 10 вечера до 4 утра по ночам понедельников, но несколько недель назад меня повысили. Теперь я получал $25 за ночь и выступал диджеем не только по понедельникам, но и по средам. Том также дал мне ключ от бара и предложил одно вместо другого. Если я буду чистить и обслуживать звуковое оборудование, он позволит мне хранить свои пластинки в диджейской кабине и разрешит практиковаться в диджействе днем. До Портчестера было 5 остановок по северной линии. Чтобы не платить за проезд доллар с четвертью, мне нужно было всего лишь держаться подальше от кондуктора или прятаться в туалете. Местный поезд в середине дня был похож на лагерь беженцев с измученными горничными, садовниками и, вероятно, безработными бедными белыми отбросами вроде меня. Все они сутулились и надеялись, что их не будут пристально разглядывать. Иногда я садился в поезд в час пик и сидел среди богатых деловых пассажиров, державшихся прямо и самоуверенно. Поезд въехал в Портчестер. Я вышел из вагона на платформу, такую же мокрую и серую, как низкое небо над головой. Спустился по лестнице, прошел под старой металлической железнодорожной эстакадой и добрался до бара. Бит был дешевым заведением с черным жестяным потолком и сколотой плиткой на полу. Его окружали сгоревшие дома, пустые парковки и бесхозные витрины. Внутри него, в зале, был длинный деревянный бар, с левой стороны, запачканные сигаретами панели с правой и несколько старых столов и стульев. Когда новые владельцы, Том и Фред, приобрели Бит, они добавили только маленький танцпол в глубине помещения и фанерную диджейскую кабину рядом с мужским туалетом. В помещении клуба пахло сигаретами, многолетней рвотой и пролитыми напитками. Но после того, как я бросил университет, это место стало моим вторым домом и убежищем. Бар вмещал 45 человек, и все чудаки и недоучки, которые там ошивались, стали моей суррогатной семьей. Некоторые из завсегдатаев учились в художественной школе университета штата Нью-Йорк, расположенной в нескольких милях отсюда. Но большая часть обитателей бара нуждалась в сумрачном убежище, где можно было скрыться от нормального мира. Музыканты, слишком стеснительные, чтобы выступать, художники, никогда не заканчивающие начатые картины, алкоголики и наркоманы, считавшие, что внешний мир причиняет им слишком сильную боль. Я, Аллард, Мелисса и Брок впервые выступили здесь 2 недели назад. Мы наконец-то определились с названием нашей группы. Кейли Трейн. Оно ничего не значило, но для наших коннектикутских ушей звучало чем-то смутно кельтским или шотландским. Оно вполне подошло бы группе бренда Postcut Records. Мы установили все наше оборудование на крошечном танцполе перед фанерной будкой диджея. Все 4 были одеты в черное, а мы с Мелиссой надели еще и маленькие рыбацкие шапочки, как Ян Маккаллах и Роди Фрейм на фотографиях. Пришли 2 десятка наших друзей. Они вежливо хлопали в промежутках между нашими легкими альтернативно-роковыми песнями. Мы закончили выступление, и я исполнил свой обычный диджейский сет вечера понедельника. Играя ремикс Confusion от New Order, я заметил, что он больше заинтересовал скромную аудиторию, чем любая песня нашей инди-роковой группы. Помимо выступлений в Бит 2 раза в неделю, я также работал диджеем в клубе для всех возрастов под названием The Cafe за $50 в неделю. Поэтому и не понимал, почему у меня нет денег. Ведь мой заработок составлял 100 в неделю. Хоть я и давал маме некоторую сумму на продукты и коммунальные услуги, в банке должно было оставаться больше $18. Я налил себе кока-колы из автомата с газировкой за стойкой бара и взял тряпки и чистящие средства, которыми протирал кабину диджея и звуковое оборудование. Тряпки почти сразу почернели, поскольку в кабине было полно пыли, пятен никотина, крысиного помета, а еще невероятное количество дохлых тараканов. Уборка заняла полчаса, а потом я достал несколько своих хип-хоп-пластинок, чтобы попрактиковаться в диджействе. Я все еще любил свои старые панк-рок-пластинки, обожал Smiths, Chameleons и другие подобные британские группы. Но чем больше я работал диджеем, тем больше меня привлекали продюсеры хип-хопа и танцевальной музыки, спешившие создавать саундтреки будущего. Я пытался поделиться радостью с друзьями-рокерами и ставил для них новые прекрасные 12-дюймовые синглы Mantronics и Skooly D, а еще Duck и Fresh, но они остались к ним равнодушны. Я пытался даже выводить сократические силлогизмы о танцевальной музыке, убеждая друзей, что раз New Oda любит танцевальную музыку, чему доказательством служат Confusion и Blue Monday, а мы превозносим New Oda, то не следует ли нам открыться для музыки, которую почитают New Oda? К моим доводам никто не прислушался, хотя Мелисса в личной беседе призналась, что ей нравится PSK Skooly D. Я взял 2 экземпляра Sucker MCs Run DMC и поставил их на отмытые вертушки Technics 1200. Я слышал акустические сеты хип-хоп-диджеев на Kiss FM и WBL. Они играли на 2 копиях одной и той же пластинки, идеально исполняя скретчи и перемотки назад и вперед. Мне хотелось научиться это делать. Грандмастер Флэш в одном из своих интервью говорил о чтении записи как часы. Я не понимал, что он имел в виду, но был полон решимости в этом разобраться. Я запустил 2 экземпляра Sucker MC в одном темпе и попробовал переключиться между ними. На левой вертушке была инструментальная версия, а на правой я пытался с помощью скретча проиграть вступление к версии с вокалом. По большей части выходило похоже на крушение ржавого поезда, но время от времени получалось наполовину профессионально. Я гордился своим прогрессом. В прошлом году у меня не получалось попадать в ритм при микшировании 2 записей, а теперь ритм успешно совмещался почти в половине случаев. Я оставил на левой вертушке инструментальную версию Sucker MC и поставил на правую вертушку пластинку Tila Rocks It's Yours. Несколько минут ушло на совмещение темпа It's Yours и Sucker MC. Но как только мне это удалось, я запустил трек Tila Rock поверх инструментала Run DMC, и все получилось. Пластинку Tila Rock приходилось все время ускорять и замедлять вручную, чтобы 2 трека совпадали по времени. Но когда они синхронизировались, то зазвучали так, будто их сводил настоящий диджей. Я все еще не мог поверить своей удаче. Тому, что смог найти работу диджея. В старших классах школы и с тех пор, как я бросил университет, мне приходилось заниматься множеством ужасной работы. Набивать конверты в страховой компании, мыть посуду в ресторане Macy's, продавать изделия ручной работы, заниматься кэддингом, но теперь мне платили $100 в неделю за то, что я играл музыку. Я достал из конверта пластинку с песней Shout, Tears for Fears, у нее был такой же темп, как у многих хип-хоп треков, и поставил ее поверх инструментала Sucker MC. Сочетание эмоциональной новой волны с электронными битами хип-хопа было немного странным, но почему-то работало. Затем я испробовал трюк, подслушанный у диджея на Kiss FM. Скретч части записи без перехода к определенному звуку. Делать это в рабочее время было нельзя, потому что существовала вероятность того, что все пойдет ужасно неправильно. Но сейчас, в середине дня, в холодном и пустом баре, меня никто не слушал. Пока Shout просто крутился, я поставил It's Like That и скретчем проиграл рисунок из 16 нот на бас-бочке. Это звучало. И звучало отлично. Я улыбнулся и оторвал взгляд от пластинок. Мне нравилось играть в 2 часа дня в пустом баре или даже для 20 или 30 пьяниц, болтавшихся в бит во время моих выступлений. Но все-таки мне необходима была аудитория, когда-нибудь потом. Не обязательно большая. Мне нужно было, чтобы меня заметили.